Глава 16. Теодор Адамиди. Что я нес, мать твою? Этот вопрос занимает мою голову, пока еду до нашей загородной резиденции, пока слушаю отчет администратора похорон и киваю сотни людей, выслушивая соболезнования. Адам, разумеется, показал всем лицемерам факт и свалил на кладбище, якобы проверить, все ли там готово. Через час меня начало подташнивать от этих людей и журналистов. Разумеется, похороны такого влиятельного человека не обошлись без них. Хорошо, что просто толпились у входа, а не брали дом штурмом. Чтобы никого не убить за лживые слова ободрения, каждый раз представляю Аню. Искреннюю, наивную, и вспоминаю ее странный порыв, руки, обнимающие мою шею, и тихий шепот. Это было единственное настоящее утешение в моей жизни. «Тео!» – машет рукой Артем. «Держись, брат, совсем достали». «Где Адам?» «Нормально, переживу и забуду, как страшный сон». «Адам с мертвецами», продолжая демонизировать образ. Пожимая руку старого знакомого. Тут же вспоминая, что он целовал Аню тогда на яхте, едва не ломая ему пальцы. «Взять себя в руки. Срочно. Это будет долгий-долгий день. И когда я вернусь вечером домой, хочу, чтобы Аня ждала меня. Хочу, чтобы обняла, как тогда в кабинете у Адама. Хочу, чтобы оказалась в моей постели». Кажется, я слишком многого от нее хочу. Аня. Вещи я так и не распаковала. Буду биться за отдельную комнату до последнего. В крайнем случае останусь спать прямо здесь, на неудобном кожаном диване. Зато разобралась с кухней. Нашла кофе, и теперь насыщенный аромат наполняет кухню и гостиную. От меня только что ушел садист-стилист. Без шуток. Алик оказался не очень традиционным брюнетом в обтягивающих узкую попу джинсах. Он вымыл мне весь мозг тем, как нужно заботиться о волосах, похвалил цвет и, вопреки моим возражениям, состриг длину. Теперь у меня удлиненная каре, которая постоянно щекочет плечи, и аккуратная косая челка, которую я закрепила заколкой сразу, как только стилист изволил уйти. Алина задерживается, но мне уже без шуток страшно. Какой гардероб приготовит для меня фэшн-брокер, или как там Тео ее назвал? «Я не ношу красный!» Упирая руки в бока, и с негодованием смотрю на ярко-красную юбку. «Анна, мне сказали создать для вас гардероб, подходящий для работы. Насыщенный красный транссезона. Он идеально подходит к вашему типажу. Вы юная девушка, носите яркие цвета, пока еще не поздно. Вы успеете насладиться элегантным серым». Алина протягивает мне вешалку с юбкой и смотрит строго из-под узких темных бровей. Она влетела сюда полчаса назад с четырьмя носильщиками, двумя вешалками и кучей коробок. Огромная гостиная Тео за пару секунд превратилась в филиал элитного бутика после налета безумных красоток в «Черную пятницу». Сейчас я красуюсь под строгим взглядом Алины в пятом по счету комплекте офисной одежды. Юбка-карандаш красного цвета с завышенной талией и белая блуза с высоким воротником. Все комплекты выглядят так, юбки отличаются длиной и разрезами, а блузки цветами и плотностью ткани. До этого цвета были нейтральные, но красный – это последний комплект для офиса. У тебя должно быть их 6, чтобы комбинировать и быстро сменить в случае непредвиденных обстоятельств. Такой фасон юбки подчеркивает твои ноги, шикарные, и бедра. Грудь твою, извини, надо в пушап, заявила мне Алина. Щеки вспыхнули то ли от злости, то ли от смущения. Мою фигуру в жизни так никто не изучал, да и одеваться никто не учил. Мама помогла подобрать первый лифчик, но на всякие особенности просто не было денег. Все покупалось на городском рынке. Оказывается, юбка только первая ласточка. Когда мне подобрали несколько пар джинсов, свитеров, футболок и целую кучу обуви, пришел черед платьев. Что это? Я смотрю, как Алина катывает последнюю вешалку и достает из чехла умопомрачительное вечернее платье. Боже, да в таком только Оскар получать. Открытые плечи, плотный лиф, обшитый переливающимся камнями, и длинная струящаяся юбка. Самое страшное, что все это того самого модного вино-красного цвета. То, из-за чего я задержалась. Теодор позвонил мне перед выходом и попросил экстренно подобрать несколько выходных платьев. Взяла все, что было на ваш размер. Экстренно? Зачем мне такие платья? Что-то случилось? Тео меня не предупреждал, а потом внезапно дополнил распоряжение для байера. Рука тянется к телефону, но на экране ничего. Мне он сообщить об этом не удосужился. Теперь он меня еще и как куклу наряжать будет. Хмурюсь, но послушно залезаю в платье. Терплю, когда Алина застегивает на мне корсет и подхожу к зеркалу. Что может быть более вызывающим, чем красный цвет? Хочу возмутиться, Но замираю. Из зеркала на себя смотрю, не я или я. Изящная девушка со стильной стрижкой, волосы поблескивают в свете ламп. Лиф платья обтягивает и приподнимает грудь. Силуэт рыбка подчеркивает тонкую талию. Делаю шаг вперед и замираю. Высокий разрез, нога оголяется чуть выше середины бедра, на грани неприличия вместе с этим, вызывающим красным. «Это точно ваш цвет! К этому платью неплохо бы подобрать достойный гарнитур с рубинами», замечает Алина. «Зеленый цветочек здесь не смотрится. Намекните своему мужчине». Касаюсь пальцами медальона, который нашла на столе. Видимо, Тео выложил его перед уходом, когда он на шее мне как-то спокойнее. «Он не мой». Отвечаю автоматически и осекаюсь. «Наверное, надо было сказать, что мой». «Да, конечно. На кого попало, такие деньги не тратят, девушка. Привыкайте. Поменяли свое мнение о красном?» «Не знаю. У меня язык не поворачивается отказаться, как не поворачивается и согласиться. Мысли путаются, словно бабушкины нитки для вязания. За следующий час я вымоталась до крайности, зато обзавелась верхней одеждой, кучей обуви, парой менее вызывающих вечерних платьев и кучей коктейльных. Белье, чулки и колготки просто внесли несколькими коробками помощники Алины и в сопровождении охраны пронесли в гардероб. Думаю, надо поговорить с Тео о моем гардеробе и праве носить то, что мне нравится. Спасибо за помощь. Улыбаюсь на прощание Алине и стараюсь не думать о том, что эти брутальные мужчины с оружием видели, как помощники девушки распаковывают мое нижнее белье. Это уже слишком. Когда весь хаос исчезает, будто добрая фея махнула палочкой, кашусь на сумку со своими вещами. Она так и стоит в углу серым пятном. Тащу ее в гардероб. После такого налета протест с вещами больше не актуален. Гардеробная просторная, как еще одна спальня. Вокруг вешалки, полки. Вижу несколько дорогих часов под стеклом, аккуратно свернутые в квадратных делениях галстуки. Все пропитано таким шиком и лоском, особенно хрустящая ткань белых рубашек Тео и моих новых блузок. Но вещи и сумки кажутся здесь чужими. Раньше я не видела разницы между дорогими вещами и обычными. Тряпка и есть тряпка. Но мои выдают торчащие нитки, неровные швы и потертые от времени рукава. Я ношу одежду очень аккуратно, но ни одна ткань не вечна. А сколько раз шито-перешито молния на моей серой офисной юбке? Не сосчитать. Закидываю все обратно в сумку, оставляя только любимые домашние вещи. Теплую пижаму, несколько шорт и платьев-рубашек. Длинные из мягкого джинса натягиваю на себя. Сую ноги в мягкие тапочки, наконец чувствую себя хотя бы капельку на своем месте. Тео не звонит. Я понимаю, что он занят и прислушиваюсь к себе. Почти умоляю желание встрепенуться внутри и заставить меня позвонить боссу, сказать, что вот никак нельзя медлить, ты мне нужен прямо сейчас. Но почти 6 часов внутри меня эротическая тишина. Действие фрукта ослабевает? Уже? Зато что-то другое бьет в колокола, не дает сидеть на одном месте. Я постоянно кусаю губы и брожу по пентхаусу с телефоном в руках и жду сама не знаю чего. Но сердце так неприятно сжимается и глухо бьется, что готовлюсь к самому худшему. Замираю у окна, и чтобы успокоить нервы, просматриваю интернет. Читаю новости на разных сайтах, пытаясь понять, насколько сильно мы оба влипли с этим скандалом. Но вместо этого нахожу кое-что совсем другое. Оперативная новость похорон Нестора Адамиди. Издание скрупулезно перечисляет известных лиц, которые пришли проститься с крупным бизнесменом и меценатом. Фото. Много Тео. Он пожимает руки разным людям, серьезен и собран, как обычно. Странно, почему я не вижу рядом с ним Адама. Они же должны быть вместе. Скроллю фотки, вижу Артема. С нашей последней встречи, кажется, прошла целая жизнь. И что самое ужасное, губы помнят, как в нашу последнюю встречу он целовал их. Память тянет за ниточку, подкидывая новые факты. Точно, Артем должен возглавить Экофарм вместо Теодора. Значит, теперь нам предстоит часто встречаться. Как он отнесется к моему новому статусу? Не успевая задуматься о большем, звонит телефон. Абонент – ад. Я такого в свою книгу не заносила. Но узнала без труда. Адам. Аня, у нас покушение. Не теряй. Выдает он. А я тихо соскальзываю по стеклу. На пол вместе с каплями вновь начавшегося дождя. Руки дрожат от страха. Голос тоже. Он жив? Ранен. Я могу приехать к нему? Только тебя мне здесь и не хватало. Огрызается Адам. Сиди дома и жди, женщина. Бросает трубку. Сердце пропускает пару ударов. Слезы. Я не могу их остановить. За спиной гром, и яркая вспышка молнии отражается в полумраке гостиной.